Обо всем этом я рассказал цивилизованному ревнивцу и закончил словами. Если не верить человеку, не надо с ним жить. А если верить, надо верить во всем, иначе нельзя. В чем-то верю, а в чем-то нет. Если так, то значит никакой веры нет. А без веры друг другу жить нельзя. Муж доктора слушал меня с виноватым видом, не перебивая, не возражая. Расстались мы с ним хорошо. Я потом слышал, что жизнь у них после нашей беседы пошла на лад. Нетрудно было понять настроение Тани, и у меня на душе было горько. Всегда тягостно сознавать свое бессилие. Чуяло мое сердце. Таня не уйдет от мужа. Она из тех, кто живет для других. Она будет нести свой крест ради дочери. Не однажды я встречал таких женщин на своем жизненном пути. У меня была больная с легочным кровотечением, Екатерина Ивановна. Ее я длительно наблюдал, а затем и оперировал. Она мне рассказала, как ее муж, Павлик, изменяет ей на каждом шагу. Екатерина Ивановна была очень красива, стройна, все у нее в руках спорилось. Тип русской красавицы, которую воспевали наши поэты от Державина до современных. Глядя на нее, я часто думал, как она могла переносить и прощать грязные любовные похождения мужа-пьянчушки. Он ее мог оскорбить, даже ударить. Он ей прямо говорил о своих любовницах, а она ему все прощала и не уходила от него. Хотя сама она с ее золотыми руками жила бы одна куда лучше, чем с мужем.